Он принц, прямо как в сказке. И эта сказочность меня уже начинает настораживать. Вот только жаль, я не принцесса. Да и воспитание у меня варварское. Впрочем, сказки бывают очень разные. Мне бы скорее подошла роль благородного разбойника, например. И конец нашего знакомства вовсе не сказочный. Я теряю еще одного друга, и порой мне кажется даже больше, чем друга. Элла остановилась, обхватив свои плечи. Судьба Лоралана встревожила ее больше, чем ее собственные метания. Совсем тревожно стало на душе, неуютно. Никогда она не видела Лоралана таким потерянным и метущимся. Элла стала соображать, как бы ему помочь, но как? Он не сказал, в чем суть испытаний, и куда ей до существ, подобных ему. Элла выпрямилась, посмотрела в сторону замка. «Мне нужна помощь, я хочу помочь ему. И если не действием, то словом, неужели на этом пространстве ему не найдется места?» Элла поняла, что не знает, какая именно нужна помощь. Вернуться на берег и позвать? Нет. Элла пошла в библиотеку. На столе осталось две книги. «На подставке» и «Легенды Алмейра». Элла заглянула в большую, знаки были все те же. Элла не заметила перемены, она открыла легенды. «Не ради себя я совершаю этот путь. Ради будущего. Не меня ждет победа, но того смельчака, который пройдет мой путь следом». Элла почудился голос такой тихий, что пришлось дыхание затаить, будто песня, доносившаяся из какого-то далека. На белом покрывале января останется следов моих цепочка, как будто недописанная строчка из песни без начала и конца. Проложены они кому-то вслед моею неуверенной походкой, рисунок их таинственный, нечеткий, оставленный тому немало лет. Когда в груди горит огонь и сердце жарко бьется, иди за мной. Иди за мной, хоть нелегко придется. А если след внезапно оборвется, не значит, что тобой закончен путь. И не придется сесть и отдохнуть. Прокладывать свои следы придется. Тихим шепотом слова растаяли в воздухе, и Элла очнулась очередного наваждения. Красивая мелодия. Она покинула библиотеку, решительным шагом направилась в гардеробную. Элла яростно толкнула дверь, ожидая сопротивления. Силу она приложила большую. Дверь оказалась открытой, и ее по инерции внесло в комнату. Элла ловила равновесие, чтобы не упасть, и оказалась в полоборота в двух шагах от зеркала. Мутная гладь качнулась, словно на нее подуло ветром. Ее поволокло таким же туманом, каким был наполнен некогда весь этот остров. Элла ощущала, как дрожат поджилки, как эта дрожь передается всему телу. Но это был уже не страх. Волнение, напряжение, предощущение неведомого, но уже не страх. Туман развеивался медленно, медленно. Элла успела совладать с собой. Здесь и без того было мало света. Элла казалось, что тьма окружает ее. Когда мутная пелена развеялась, сонным брызг ослепил, заставил сощуриться, и от этого света на нее шагнула фигура. Она не могла пошевелиться, крик застрял в горле. Напротив стояла вроде бы она сама. У фигуры было ее лицо. Элла не видела своего отражения так давно, не могла сообразить, она ли это вообще. Она и не она. Лицо суровое, без морщин и без всякого возраста, не глаза, глазищи темные, испепеляюще страшные смотрели пристально, в самую душу. Иначе не скажешь. Но не было в них злобы. Требование, приказ, мощь. Элла вздрогнула, оторопь спала, и она могла пошевелиться, но фигура не шевельнулась в ответ. Элла рассматривала ее дальше. Волосы были точь-в-точь ее, только бледные пряди перемежались с темными и падали волнами до плеч. Сквозь пряди волос посредине лба виднелся тонкий ободок цвета золота. По центру синий камень. Он поблескивал, ловил неизвестно откуда взявшийся свет и разбегался искрами. Одета фигура была довольно просто. Серая куртка с накидкой-капюшоном, с высокой стойкой воротником, застегнутым наглухо. Такого же цвета брюки, заправленные в сапоги. такие же, как на ней сейчас, и меч. Эл увидела рукоятку, торчавшую из-за правого плеча, но этот меч она видела впервые. Эл не успела рассмотреть рукоять, фигура качнулась, отступая в темноту. Эл даже почудилась, что в такт шагу раздалось бряцание оружия. Фигура растаяла, оставив за собой сноп искр. Она ли это? Пол качнулся под ногами, и Эл потеряла сознание. Очнулась она уже на постели. Сразу вернулось волнение. Эл сильно зажмурила глаза. Смутный образ из зеркала возник перед ней. Погас. Она дрогнула. «Не хочу воевать!» – простонала она, уткнулась лицом в подстилку. «Не хочу! Не хочу! Почему не та, которую я видела в видении? Почему не та, что в храме? Почему так? Я же другая. Я не могу убивать. Довольно с меня Нейба!» Ей не хотелось больше думать. Ни о зеркале, ни о фигуре. Эл почувствовала, что измотана, словно зеркало отняло у нее все силы. И голова кружилась, но стоило закрыть глаза, мерещилась серая фигура и этот пронзительный, требовательный взгляд, чего он хотел. Она вздрагивала и открывала глаза. Она вспомнила видение, но ее мысли словно перевернулись. Ее попытки завязать контакт с тем Аликом теперь выглядели как-то смешно. Особенно манипуляции с платьем. Интересно, если она предстанет перед ним в такой махиной из зеркала, он сбежит, а то и вовсе больше не появится. Эл зло усмехнулась своим мыслям. Наконец, истерзав себя мыслями о серой фигуре, Эл забыла сном. На этот раз она оказалась на вершине башни. Она увидела, как туман обволакивает остров, снова покрывая его серой пеленой. Словно события пошли вспять, и остров умирает. Она мельком бросила взгляд на свои руки, опять тонкие изящные пальцы и лиловый рукав платья, и снова эта боль. Она чувствует себя и прежней, и другой, и новой, и ей страшно. Найдется ли сила, которая остановит разрушение? Как мне бороться в одиночку? Сил моих не хватит. Где мне искать поддержку? Мысли унеслись куда-то далеко. Мелькание, обстановка менялась. Да ведь я эта сила. Я могу помочь. Она стоит в храме у огня и ждет, что откроется одна из дверей. И из темноты возникает фигура, но на этот раз серый воин не пугает ее. Она смотрит на него так, словно имеет над ним власть. И меча нет. Он измучен. Они встречаются глазами. Одежда знакома, но она явилась без оружия. Тебе ждет суровая судьба. Но в тебе моя надежда. Я прошлое, ты будущее. Придет пора, когда твои несовершенства станут твоим оружием. Она оборачивается к огню и благодарит. Спасибо за ответ. Эл очнулась, как по-разному она видит здесь и там. Тот же образ, но никакого страха. Здесь страх, там надежда. А в видении остров умирал. Эл вышла из комнаты и выглянула в сад. Все оставалось по-прежнему. Даже было чуть светлее, чем обычно. Она пошла на берег привычным маршрутом. Волна сегодня была большая. С шумом врезалась в берег. Эл развернулась, пошла вдоль кромки воды. «Элли!» — услышала она. Это был сзади голос Лоралана. «Элли!» Она обернулась. Мгновение Лорус уже был близко. «Наконец-то ты пропала! Я звал тебя!» «А я тебя не слышала», — сказала она. «Элли, я ждал, чтобы попрощаться. Я не смог уйти, не увидев тебя опять. Мне это нужно. Лор, могу я спросить?» «Да, я еще могу что-нибудь сделать для тебя?» — спросил он. «Не совсем. Помощи я не прошу. Но мне будет легче, если ты скажешь, какие испытания тебя ждут. Ты ведь не сказал об этом». «Элли, это не имеет значения». «Имеет. Меня ждет состязание за право стать преемником отца. И ты сомневаешься, что не пройдешь их, не выдержишь. Я не был в моих мирах очень давно. Я понимаю, что мои братья и сестра учились, познавали мир, а я в это время был далеко. Отец еще не огласил суть состязания. Но я знаю законы. Я предвижу его замысел. Он испытает нас своими мирами. Он заставит нас пройти через них. Я не гожусь для подобной задачи. Я не приспособлен для существования в плотных слоях. Состязание будет жестоким. А если он позволит нам сражаться с друг другом, я либо погибну, либо меня убьют. Звучит это дико, но таковы условия. Я не воин, а мой отец суров. Да, я понимаю, Эл кивнула. Но и награда соответствующая. Потому я и спрашиваю. Мне нужен еще один откровенный ответ, Лорлан. Ты ведь нашел меня не случайно. Ты изучал меня все это время. Я могу знать, с какой целью? Или... Лора осекся. Ты часто говорил мне о силе. Или я потому и пришел. Ты правильно думаешь. Мой интерес к тебе не был бескорыстным. Тогда да, но сейчас нет. Ты стала дорогим мне существом. Мои притязания уже в прошлом. Говори, или я уйду, заявила она. Лор умоляюще посмотрел на нее. Я не хочу, чтобы твое впечатление обо мне, как о друге, затмили мои прошлые намерения. Прости меня, Эл. Перестань извиняться. Где же твоя проницательность? Я хочу тебе помочь, и ты это знаешь. Тебе нужна моя сила и опыт. Затем ты меня искал. То, что мы увлекаемся друг другом, даже не случайность. Уверена, такому взаимопониманию и расположению ты знаешь больше причин, чем я. Ведь так?